Глава 20. Не Элен. Я проснулась в своей кровати и тут же подскочила на месте. Быть этого не может. Я вновь обвела взглядом до боли знакомые персиковые пустые стены, небольшой шкаф-купе, скромный туалетный столик, небольшой комод из Икеи, цветастый, купленный по скидке ковер, и прикрыла глаза, чтобы прогнать подступающие слезы. Я дома. На земле. Рука вновь погладила плоский живот, и я рухнула в одеяло, прижав к себе подушку. Горечь потери, беспомощность, страх, еще десяток чувств сплелись в тесный клубок. Я не сдерживала слез и боли отчаяния. Как там Найтл и моя малышка? Мы только нашли друг друга, только решили быть счастливыми, жить семьей. И все вновь рухнуло. Моя рука наткнулась на что-то, и я подняла подушку. Под ней лежал мой планшет. Руки затряслись. Что если благодаря ему я смогу узнать, что сейчас происходит в мире Найтла? Этот паршивый кусок пластмассы никак не хотел включаться. Я с трудом нашла зарядку. Видно, Элен не пользовалась им. Вытерев лицо от слез, я немного успокоилась и пришла в себя. «Так, Женька, возьми себя в руки. Слезами горю не поможешь». Пока планшет подпитывался от сети, я проводила ревизию, ища зацепки. Чем-то же здесь должна была заниматься Элен все это время. Спустя час я признала, что моя гостья оказалась весьма деятельной особой. Во-первых, я не нашла вещей Марины. Скорее всего, соседка ей пришлась не по душе или просто мешала, поэтому эта гадина с ней разругалась настолько, что всегда отходчивая Марина внесла мой номер в черный список контактов. Пусть мы и не были с соседкой подругами, но она неплохой человек, и я не хотела бы расстаться с ней некрасиво. Во-вторых, мой гардероб кардинально изменился. Где мои удобные домашние штаны, флисовые мягкие кофточки на молнии? На месте повседневных худи, свитеров и джинсов с высокой посадкой красовались вязаные мини-платья, такие же юбки и кофты с глубоким декольте. Кошмар! Надеюсь, она тут жрицей любви не работала. Мои мысли прервал телефонный звонок. Я себя так накрутила, что уже не удивилась бы ни братку, ни коллектору. Но, к счастью, это была мама. «Солнышко, как ты там? Звоню напомнить тебе, что мы все тебя сегодня ждем к ужину», — щебетала родительница, а я не могла прийти в себя. Никогда прежде не слышала маму такой, даже слово подобрать не могу, благосклонной, теплой ко мне. «Конечно, мамуль, я буду». «У тебя точно все хорошо, Жень?» Голос какой-то грустный. «Нет-нет, все хорошо. Я просто недавно проснулась». «Это хорошо. Врач говорил, что тебе нужно больше отдыхать. Кстати...» — мама понизила голос. «Максим тоже придет. Мы так рады, что вы друг другу понравились». Мне сразу стало дурно. Только кавалера мне не хватало. Надеюсь, дальше понравились, у них с Элен не зашло. На ужин я едва попала. Просто планшет зарядился, и я добралась до книги, а там... ничего нет. Ни попаданки, ни обмена телами. Ритуал главной героини провести не удалось. Поймали деву и подрученьки потащили в храм. А там главный герой, скрипя зубами, взял эту непутевую в жены. В поместье у него не было ни любовницы, ни горгулий, ни источника. Сам герой оказался темным магом-экспериментатором, который все свободное время проводил в своей лаборатории, а молодая жена слонялась по поместью и что-то там обустраивала, а заодно узнавала о своем супруге со слов слуг. Конечно, в анамнезе у героя было тяжелое детство, драматическая первая любовь, смерть возлюбленной. Кстати, потом выяснилось, что в той самой лаборатории он и пытается ее оживить. Почему не вселить дух умершей в другое тело? Зачем хранить труп в подвале? Пусть он даже под заклинанием застыл во времени. В общем, ничего общего с моей историей. Я надеялась, что хоть где-то промелькнет норик или ведьмы, но нет. Ловушкой был только пролог. Увы, второй раз она уже не сработала. Руки опустились. Я не видела никаких путей вернуться к Найтану и дочери. Может, зеркало поможет? Я побежала в прихожую, но там его не обнаружилось. Остался только гвоздь в стене. Странно. В ванне зеркала тоже не было. Я бросилась к трюмо. Там-то я его точно видела. И правда, небольшое овальное зеркальце выглядело мутным и грязным. Я попыталась его вытереть, но ничего не выходило. За этим делом меня и застал очередной звонок от мамы, в котором она радостно сообщала мне, что через 20 минут за мной заедет все тот же загадочный Максим, который мне так понравился. Пришлось быстро собираться. Я с трудом нашла более или менее приличную вещь, вязаное под горло платье, выше от колена сантиметров на 10. Но укладку времени не оставалось, поэтому я быстро заплела французскую косу и слегка припудрила лицо. Когда я наносила блеск на губы, в квартиру позвонили. Схватив сумочку, я быстро обула полуботинки, набросила пальто и открыла дверь. «Ну, привет, не Элен. Давно не виделись?» Широко улыбнулся мне Норик. Найтл. Я рвался в бой. Мое тело едва справлялось, но я, сжав волю в кулак, сполз с кровати и даже почти встал. «Ты идиот? Или просто решил умереть?» — поинтересовался хранитель и бесцеремонно толкнул меня назад на подушке. Я рухнул спиной и тихо застонал от боли. «Твое сердце почти остановилось, ты им чуть ковер не замел. Источник опять опустошен. Ты даже в ее мир не доберешься, не говоря уже о том, чтобы привести не Элен сюда. Женя, мою жену зовут Женя. Перестань ее называть не Элен», — зло выкрикнул я, и последние силы оставили меня. На лбу выступила испарина, а тело начало трясти в ознобе. Магический откат. Болело все, каждая мышца, каждая косточка, каждый кусочек кожи. «Хорошо, если ты перестанешь пытаться убить самого себя». «Я ее муж», — прохрипел, пытаясь отстоять свое участие в спасении жены. «Уверен, она нас не перепутает, если ты об этом переживаешь». Как же мне надоели эти его шутки. Я поклялся, что буду беречь и защищать Женю. Это мой долг и обязанность, как мужа, рисковать своей жизнью, чтобы привести ее сюда. На лавры спасителя не претендую и вообще. Я хранитель рода и просто выполняю свою работу. Я сжал зубы, чтобы не закричать от новой волны боли. Норик прав. Ждать нельзя, я без сил и не вытащу Женю с другого мира. Но он может это сделать. Главное ведь, что она окажется здесь, рядом со мной. «Хорошо, только головой за нее отвечаешь». «Готов ответить всем телом», — радостно сообщил король Гаргулий и шуточно раскланялся передо мной. «Разрешите идти?» Веки словно налились свинцом, но я успел махнуть рукой Норику. Когда я пришел в себя, за окном стояла глубокая ночь. Комната тонула во мраке. Если бы не мой волк, я не увидел бы девушку, которая сидела в кресле у дальней стены. Ее волосы, словно фата, закрывали шею, плечи и часть лица. Тонкое запястье свисало вниз, демонстрируя неудобство позы спящей златовласки. Моей настоящей жены. Женя. Такое непривычное для моего уха имя. Оно наполнилось для меня калейдоскопом эмоций, трепетом, нежностью, теплотой, заботой, стремлением быть рядом, любить. Просто жить обычной жизнью, но вместе, рядом. Казалось бы, такая малость, но она меняла все кардинально. Наполнила новым смыслом, придавала важное значение повседневным вещам. И вот сейчас, находиться на расстоянии с единственной во всех мирах, было сродни пытке. Грудь все еще болела, но я попытался подняться. Не вышло. Вот же Норик. Не мог в меня влить несколько зелий или дать опять своей крови. «Женя!» — тихо позвал я девушку. Голос звучал сипло, горло болело, словно в него битого стекла насыпали, и во рту пересохло. Я облизнул сухие губы, но легче не стало. Девушка спала, и я не стал больше звать ее. Прикрыв глаза, обратился к связи со своим хранителем. Король Гаргулий отозвался быстро, но не удержался от очередной насмешки. Как же он мне надоел. Быстрее бы избавиться от него уже. «Младшенький, выглядишь хуже горного тролля», — склонился надо мной мужчина, выйдя из портала. «И чувствую себя примерно так же», — пошутил я, хотя ситуация виделась мне вовсе не радостной. «Не могу встать». Норик хмыкнул и присел рядом. «Ты всерьез решил, что можешь спустя несколько часов, после того, как твое сердце почти вывалилось из груди, зажить прежней жизнью? Или память вновь покинула тебя? Напомню, у тебя уже дважды за последнее время магическое истощение и серьезные травмы. Чудо, что ты выжил!» Я скривился. Чувствовать себя беспомощным и бесполезным я не привык. «Женя!» Я кивнул в сторону девушки. «Перенеси ее ко мне на кровать. Шея затечет и будет чувствовать себя уставшей утром». Норик довольно улыбнулся. «Это я могу. Кстати, ее мир весьма забавен. Я бы сказал, зеркален нашему». Я нахмурился. «Что значит зеркален?» Норик не спешил рассказывать, испытывая меня на прочность. Он подошел к креслу и поднял мою жену на руки. Волк во мне зарычал и даже кинулся вперед. Я попытался осадить своего помощника, но он ослушался и чуть не сбил с ног Норика. «Прикажи ему не лезть под ноги, упаду уже», — возмутился мужчина, но волк и сам уже понял, что подвергает Женю опасности, а Норик ей не навредит. Зверь отступил, но продолжал внимательно наблюдать за каждым шагом Норика. Девушка сладко спала и даже не шелохнулась, когда Норик осторожно опустил ее на кровать и накрыл одеялом. Я невольно улыбнулся и погладил ее щеку. «Рядом, близко, жива. Моя. Больше никуда не отпущу. Никогда». «Известие об Элен есть?» «Она с Мириам, как мы и думали. Агата следит за ними». «Опасно. Вдруг ее заметят, и тогда наша с Женей дочка окажется в опасности». «Женя в теле Элен приняла и укрепила связь с Агатой, поэтому она будет чувствоваться своей. К тому же дочь наконец-то приобрела человеческий облик. Для всех она лишь верная служанка Элен». Я устало улыбнулся. «Все не так уж и плохо. Норик держит ментальную связь с дочерью, значит, мы будем знать, что происходит. Мириам постарается спрятать Элен, пока она не родит. Скорее всего, укроет в долине Эльне. Когда-то на тех землях жили все верховные. Места силы все еще там. Думаю, Мириам постарается распечатать их и напитать силой новорожденное дитя. Это может быть опасно. Мы должны забрать ребенка до любых ритуалов». Норик покачал головой. «Твои отцовские инстинкты преобладают над здравым смыслом. Никто, кроме ведьм, не примет твою дочь в вечный круг. Так почему же не позволить им это сделать и лишь затем отобрать наследницу?» «Это опасно. Мириам непредсказуема. Да и я не позволю дочери так долго находиться с... матерью?» — перебил меня Норик и грустно усмехнулся. «Ты ведь помнишь, что то тело принадлежит настоящей Элен. Как ты отберешь ребенка до рождения?» «Должен быть способ. Его просто не может не быть». Я посмотрел на лицо жены и представил, в какой ужас она придет, когда узнает, что я не защитил нашу дочь, что она у врагов. Я даже не представляю, как вернуть ее. Возможно, удастся опять совершить обмен душами. Но Жене придется одержать победу в магической борьбе с Элен. Не думаю, что ей это удастся. Кровь заледенела. Нет, я не позволю любимой рисковать своей жизнью и спасать нашу дочь. Это моя ответственность, моя забота, мои враги, в конце концов. Женю занесло в самую гущу разборок богов, ведьм и многоликих. Она не должна пострадать. Мои мысли настолько созвучны с чувствами волка, что я буквально ощущаю наше единство. «Младшенький!» Норик отскочил от кровати и уставился на меня огромными, полными удивления и восторга глазами. «Ты только посмотри на свои лапы!» Мои руки и впрямь стали лапами волка, покрылись плотной черной шерстью. Пальцы превратились в острые и длинные ногти, которые с легкостью заменят кинжалы. «Кажется, ты оправишься быстрее, чем я думал». Регенерация оборотней сильна. Только вот до этого дня никто из нас не мог совершить даже частичный оборот. Что там оборот? Дух волка приходил лишь к наследнику и никому больше. Ирида была жестока ко всем, кто причинил ей боль. Даже к тем, кто лишь хранил молчание. И тут я понимал предков. Вмешиваться в любовные дела богов — та еще дурость. Тем не менее, богиня наказала всех. Верховную изгнала из мира до того, как та успела передать силу своей ученице и тем самым обезглавила ведьм. Своего мужа заковала в цепи. Поговаривает, что он до сих пор пленен. Те боги, которые выступили против Ириды, не могут пробиться в этот мир. Все пути богини дорог перекрыла. Те немногие, кто вначале поддержал обманутую жену, позже сбежали сами до лучших времен. И только мы, младшая ветвь, многоликие, оказались узниками этого мира. Нас посадили на поводок, заставили служить здешним королям, участвовать в глупом дележе земель. А ведь они даже не принадлежат им по праву, ни одному из них. Я постараюсь слиться с волком. Иди, ты его нервируешь. Норик на этот раз воздержался от ненужных советов и вышел. Всегда бы так. Я глубоко вздохнул, а затем медленно, постепенно выдохнул. Мне необходимо открыть свой разум и впустить волка. Только если мы с ним станем единым целым, хотя бы в ментальном смысле, он сможет излечить мое тело.